Альтверин мне понравился. Старый замок из громадных серых камней, острые башни, алые, словно кровью вымазанные крыши, плющ, который облёл стены от фундамента до чердака. Красиво! Зато внутри благородная бедность... Нет, откровенная нищета, иначе тут не скажешь. Выскоблено все так, что в каменных стенах свое отражение видно. Ни пылинки, ни паутинки, слуг десяток. Но все выглядят так, словно их корсетами утянули. Управляющий же Шарен Клейт, высокий седовласый мужчина лет 50, встречает нас на пороге замка с хлебом в руках. Я, как положено, отламываю корочку, прожевываю, показывая, что всем доволен. Не задираться же с порога, пока не выясню, что к чему. Хлеб самый дешевый, мука серая, грубого помола с комками. При королевском дворе такой и собакам не бросают. Ужин... Старинная серебряная посуда, начищенная до блеска. И еда, которой опять-таки постыдились бы кормить даже гостей столичного трактира. Хлеб ужасный, овощи прошлогодние. Курица умерла страшной смертью, то ли от голода, то ли от старости. Говядину я смог разгрызть только потому, что зубы полудемона и кость перегрызут. Но резать я бы ее не взялся. Томми и Рене смотрят мрачно, но тоже покамест молчат. А Шарен говорит и говорит. Он нам даже обрадовался и рассказывает, не переставая, как требуют из столицы и сколько требуют, как считают недоимки и пишут о процентах на них, причем процент на процент, как грабят караваны с податями, а им потом насчитывают еще за ограбленное. Одним словом, сейчас Альтверин был таким именно по причине честности Шарена. Мужчина делает все, что только может, продает посреднее из замка, чтобы не драть 7 шкур с крестьян, нанимает дикое количество охраны, чуть ли не по 20 человек на терегу, и только тогда обоз доходит до места, пытается как-то пускать деньги в оборот. Но куда уж тут, с королевиной-то роднёй. Одним словом, он разоряет замок, чтобы хоть как-то поддержать людей. Хотите, казните. Вот моя голова, вот учетные книги. Все в вашей власти, мой принц. И ведь не лжет, ни капельки не лжет. В итоге Томми, который терпеть не мог цифры, отправляется спать, а мы с Рене закапываемся в отчеты. Клейт не лгал, он ни в чем не солгал мне. И карать старика мне не хочется. Многие ли на его месте поступили бы так же? Да никто. Почему его до сих пор не уволили? Так его назначил мой дед. А Рудольф при всей своей дурости не переступает через волю покойного отца. Сказано, вот этот будет приглядывать за землями моего внука и не тронь человека. И не тронул. Хотя родня Абигейли наверняка зрилась, но впрямую не лезли. Когда мы закончили с бумагами, было уже за полночь. Шарен, я завтра проеду по деревням, посмотрю, что и как. Ага. А вы работаете, как и раньше. Разберемся мы с недоимками и прочими радостями. Я меланхолично любуюсь ногтями. А кто у нас казначей? А казначей у нас старший брат королевы. Бедная королева. Ей так не идет черный цвет. Она в нем ворону на заборе напоминает. А носить придется. Траурс. Деревни производят благоприятное впечатление. Да, бедно, но все же не откровенная нищета. А на управляющего тут просто молятся. Отлично понимают, что другой бы с них 3 шкуры драл, лишь бы себя прикрыть. С другой стороны, не слишком-то Шарен и рисковал. Альтверин и Рвейн — мои официальные вотчины. Правом проверки обладаю только я. Распоряжаться может только король. Никто другой просто не может сюда влезть. Вообще никто. Только вот не влезть в документы и не влезть в деньги — две большие разницы. Да, Шарена не могли потребовать больше определенной суммы. Но зато могли перехватить посланный им караван и насчитать недоимки и неуплаты запросто. И закон не нарушен, и с Альтверина получаем не 1 налог, а 4. Красота! И жаловаться некому, и защитить никто не может. А теперь приехал я. Только вот проблемы это не решит. Грабить-то курьеров можно на любом отрезке пути, а требовать деньги будут с меня. Итак, что же делать? Ответ нашелся, и он был прост. Надо сделать так, чтобы на моих людей боялись нападать. Смогу? Идеей. Я делюсь с Томми и Рене, потом разговариваю с Шареном, и мы совместно разрабатываем, скажу без лишней скромности, гениальный план. Шарен приглашает всех соседей с округи к нам, устроив прием. На это моих денег хватает. Разумеется, собираются все. И на 4 часа я чувствую себя дрессированным медведем, который пляшет на ярмарке. Жалеть меня никто не собирается. Дочки и жены ведут совершенно беззастенчивый обстрел меня глазами. Так что хочется окоп вырыть и засесть в нем на месяц. Мужчины хлопают по плечу, так что руки чешутся, туда что-нибудь с шипами подложить. Приглашают на охоту, поят вином, и в конце вечера я допиваюсь до белых ежиков. И по секрету сообщаю своей молоденькой соседке, что в замке вообще-то спрятан клад. Дедушка боялся, что из казны все разворуют, а внуку ничего не оставят. А потому зарыл свои сокровища в Альтверине, сделал тайник, положил туда кучу золота и драгоценных камней и отдал ключ доверенному лицу, а лицо передало его мне. Ну вот я и решил все забрать, долги погасить, опять же дом в столице купить, чтобы не у дядюшки на шее. Только... Это мой большой секрет. После чего меня выворачивает прямо под стол, на колени другой соседки. А вот нечего подслушивать. Всеобщее внимание мне было обеспечено. Болван ты все-таки! Ругается на меня Томми. Знаешь же, что тебе совершенно нельзя ревень. И ел. Тьфу, осел веслоухий. Я ухмыляюсь, слушая приятеля. Ну, осел, но вот кто? Да, мне нельзя ревень, меня от него в буквальном смысле слова выворачивает наизнанку, тошнит, рвет. Ненавижу эту гадость. Почему? Не знаю. Говорят, у Мишель тоже была на него аллергия. Но пары стебельков в салате мне хватило, чтобы меня убедительно вывернуло наизнанку. Зато все поверили, что я нажрался, как свинья. Томми вздыхает. «Лежи уж!» И выходит за новой порцией воды с лимоном промывать желудок. Я довольно ухмыляюсь, глядя в потолок. Первый акт пьесы сыгран. Конечно, на нас нападают, конечно, когда мы уже отъезжаем на 2 дня пути от Альтверина. А то как же, на моих землях ведь крестьяне водятся, а они разбойников могут и дубьем отходить без всяких скидок на благородство. Да-да, у нас какой-то ненормальный менестрель сочинил сагу о благородном разбойнике, который грабит богатых, и совершенно забыл, что разбой все равно преступление, кого ты не грабь. И, конечно, мы не смогли бы оказать сопротивление с нашими-то 2 десятками охраны. Так что разбойники в количестве чуть ли не пары сотен окружают телеги, наставляют на моих людей арбалеты и грозно приказывают скидывать все наземь и разоружаться, а не то. Ну, Томми и разоружается первый, за ним Рене, за ним остальные. «А где принц?» Вспоминает главарь разбойников, предусмотрительно надевший маску. Ему понадобилось вернуться в замок ненадолго. Разбойники призадумываются. Судя по всему, им приказали не только взять деньги, но и прибить принца. И вот тут было самое скользкое место нашего плана. Но Рене вовремя сообразил. «Если вы нас сейчас убьете, принц точно не придет. Найдет наши трупы и ринется в столицу тайно. Или к себе вызовет охрану. А вот если выручать нас...» Аргумент был принят. Моих друзей и охрану связывают, укладывают на телеги, груженные сундуками. Интересуются ключами от замков, на что получают ответ у принца и отстают. Просто везут всех на свою стоянку, что нам и требовалось. Не станут же они ломать замки на тракте. Это слишком глупо. Проще уволочь добычу к себе и разобраться потихоньку. Как я и предполагал, логовом оказался замок одного из соседей графов. Тоже дальнего родственника Абигейли. Вот ведь зараза размножившаяся. Ну да, это я и заподозрил. Сразу же, как приехал, как поговорил с Шареном. Не было никаких разбойников. Были просто несколько мерзавцев, которые грабили и убивали моих людей. И сейчас намеревались проделать то же самое. Не успели, потому что ночью пришел... Ужас! Третий акт пьесы. Я ведь некромант. А стало быть, мне ни к чему войско. Живое войско. Свою армию я отправляюсь вербовать на большую дорогу. Ровно полночь. Шестилучевая звезда на развилке трех дорог. В каждый угол вписаны символы. Смерти, мести, крови, призыва, поверения и замыкания. Луна светит. Ветер ловкими пальцами перебирает травинки. Равнодушно усмехаются звезды, глядя со своей высоты на странного человечка. К чему он суетится? Ведь его жизнь — это миг вечности звезды. И все же это не повод прожить ее недостойно. Я самым обычным кинжалом медленно касаюсь запястья. Ритуальные ножи тут ни к чему. На землю капает кровь. В лунном свете она черная. Загораются свечи по углам гексаграммы. И я зову. Ни словами, ни заклятиями, ни голосом, но своей кровью демона, тем черным, что течет во мне, я призываю неупокоенные души вернуться. Те, кого убили на этой земле ради золота, те, кто полег непогребенным и неотпетым, те, кто желает отомстить своим убийцам, придите ко мне». И я дам вам то, что слаще вечного покоя. Я дам вам месть. Я помогу отомстить вашим убийцам. Вы увидите, как они будут корчиться и страдать. Вы выпьете их кровь и сожрете мясо с их костей. Вы будете мучить их души, так как мучились вы сами. Придите ко мне властью демона. Долго звать мне не приходится. Это выглядит, как очень долгий порыв холодного ветра, застывший на одном месте. Он налетает, дышит, волнуется, окружает меня, но за границу гексаграммы перейти не может. А я смотрю, это души, все это люди, которых настигла внезапная смерть от рук негодяев. Молодые и постарше мужчины, и даже женщины, в недобрый час оказавшиеся на дороге. И они смотрят. Какие глаза у призраков? Не провалы, наполненные тьмой, нет. Их глаза пусты и затянуты серым болотным туманом. Они смотрят. Я заговариваю первым, как и должно. Вы готовы отплатить за свою смерть? Пламя свечей взвивается высоко вверх. Слова сказаны. Теперь заклинание возьмет свое. Ради мести они пойдут за мной, куда я прикажу. И когда все закончится, именно я отпущу их, каждого. А сейчас... Я решительно делаю шаг из круга, и в меня ударяет поток ледяного ветра прямо внутрь меня. Каждый призрак проходит насквозь ударом ледяного кинжала, оставляя мне свою память и свою боль, свою ненависть, свое горе и тоску. Что лучше всего помнят призраки? Свою смерть. Том Шейл. Лучник, сраженный подлым ударом в спину. Карт Марен, мечник, падающий на круп своего коня. Подлая стрела прилетела из леса и ударила в спину. Рика Вейл, повариха, которую перед тем, как перехватить горло, пустили по кругу. И многие-многие другие. За два десятка лет здесь полегли сотни невинных людей. Они умирали, зная, что останутся непогребенными и неотомщенными. И сейчас пришли на мой зов. Страшно ли мне? Нет. Я должен слиться со своим войском, стать его частью, ощутить их боль, гнев и ненависть, как свои. Только тогда я буду уверен, что не тронут моих людей, только тогда. Наконец, вспышки чужой смерти прекращаются, и я несколько секунд стою, привыкая к новым ощущениям. В груди смерся ком грязного серого льда. но это позволяет призракам воспринимать меня как часть своей армады. Этого достаточно. Когда я отпущу их, все будет почти как прежде. Сейчас же я иду по следам невинной крови. Призраки не могут мстить сами, если не примут силу через меня, через мою кровь. Я даю им возможность отомстить своим врагам, но я же и управляю ими, а они сейчас помогают мне. Шаг переходит в бег. Если кто-то сможет меня увидеть, он удивится, потому что я несусь по дороге быстрее оседланного жеребца. Лунный свет придает мне сил, а серое облако скрывает от посторонних взглядов. Я сам не понимаю, как оказался перед чьим-то замком, но кровь зовет. Именно здесь спрятались те, кто ее пролил. Здесь еще не все, но большая их часть, а остальные... Сначала это, потому что за стенами замка я чувствую и своих людей, свою кровь. Томми даже не заметил, как я разрезал палец и чуть коснулся его руки, или нет тоже. Капля засохшей крови — мелочь, ее можно не заметить на одежде, но я всегда почувствую ее. И я спускаю призраков с цепи. Что они могут? Просто так, ничего, разве что стенать и вздыхать. Но сейчас, отдав мне свою боль и забрав мою ярость, они могущественны. Они могут свести с ума, заставить человека бежать от них, не разбирая дороги. И потому за стенами замка сейчас воцаряется ад. Я знаю, как это выглядит, хоть я пока и не внутри. Серая волна захлестывает помещение и разбивается на множество призрачных силуэтов. И они надвигаются на своих врагов, источая леденящий ужас. Прозрачные мертвые глаза горят, прозрачные губы шевелятся, желая что-то сказать. Прозрачные пальцы тянутся к убийцам. Смерть, смерть, смерть! Месть, месть, месть! Люди на миг застывают на месте, а потом бегут куда угодно, лишь бы избавиться от этого ужаса. Но призраки повсюду, от них нет спасения, от них не уйти и не сбежать. Те, кто послабее, падают на пол, корчась в сердечном припадке. Те, кто посильнее, ползут, чтобы все равно рухнуть навзничь и уже не встать. Мало кто справится с волной ужаса. Даже я не смог бы, наверное. И они умирают один за другим. Кто-то с криком бросается в окно, лишь бы удрать. Кто-то кидается на собственный нож. Во всем замке неприкосновенно. Только темница с моими людьми, только они. Я смотрю на ворота. Мда, теперь мне их никто не откроет. Ну и не надо, есть же стена, и есть когти и пара кинжалов. Влезем? Да не вопрос. Четвертое действие знаменуется мной в темнице. Я сшибаю замок и выпускаю своих людей на волю. Реакция самая разная, от дружеской и встревоженной у Томми. Алекс, ты цел? Да почтительно восхищенной у гвардейцев. «Ваше высочество!» Я пожимаю плечами, хлопаю Томми по плечу. «Кажется, этот мерзкий жест заразен. Меня об стену не расшибешь. Что уж говорить о замке грабителей!» Томми успокаивается и начинает улыбаться. А вот Рене удивленно смотрит по сторонам. «Алекс, а как тебе это удалось?» «Я бываю очень убедителен!» Еще больше он удивляется, когда видит в залах и коридорах тела людей с выражением ужаса на лицах. Они все мертвы. Хотя нет, кое-кто не умер, а просто сошел с ума. Двое или даже трое. «Алекс, как ты это сделал?» Я пожимаю плечами. «Рене, я просто вошел и улыбнулся!» И понимаю, что приятель мне не верит. Несколько минут Рене явно размышляет, не бросить ли меня и не уехать ли отсюда раз и навсегда. А потом улыбается, пожимает плечами. «Алекс, я не лезу в твои тайны, но надеюсь, когда-нибудь ты сочтешь меня достойным доверия». «Вот так, коротко и по делу. Уважаю маринаров!» «Вальтвериан, мы возвращаемся с добычей. И свое вернули, и чужое прихватили. И прихваченного с рихвой хватило бы, чтобы покрыть все долги, да еще и заново обставить замки. Но это уж шалишь. Пусть Шарен лучше пару мельниц поставит новых. Опять же, надо бы хорошего племенного скота прикупить, зерно посевное». Единственным неприятным моментом были воспоминания. Два, но увесистые. Первое, когда я отпускаю призраков. Перед рассветом я стою на главной башне замка. Серый туман колышется у моих ног, обволакивает сапоги и цепляется за штаны. Я слышу жалобный плач, веет ледяным холодом. Призраки не могут причинить мне вреда, но это все равно действует неприятно. Я протягиваю руку и сжимаю кулак. Разрез еще не успел закрыться, и черные капли падают в туман. «Вы отомстили! Покойтесь с миром!» Капли крови касаются тумана, и тот начинает рассеиваться. И в моей груди словно тает кусочек серого весеннего льда. Я вижу души людей, которые взмывают куда-то вверх и растворяются в лучах рассвета. Им хорошо, они счастливы и довольны. А я... Я на миг чувствую, что стал немного больше. Демоном. Я мог бы просто отпустить их, мог. Но я предпочел воспользоваться их болью и ненавистью, чтобы отомстить. Хорошо ли это? А плохо ли? У меня нет других возможностей. А стало быть, нечего и переживать из-за моей натуры. Я ведь и правда не человек. Второе же. В замке было 6 детей. Они все умерли в своих кроватях. От дочери графа до внука поварихи. Озверевшие призраки не делали разницы между виновными и их кровью. Получил хоть монетку из кровавого золота. Виновен, а твои дети? Твоя кровь. Мне неприятно смотреть на детские тела, но... Грех твой падет на плечи детей твоих до 7 колена. Если уж так говорят холопы, то и я могу. А могу ли я судить? А кто, если не я? Моя кровь и мое право. Когда-нибудь я отвечу за все, но сейчас я не стану думать об этом. Жестоко? Я полудемон, а не светская дамочка.